Ричард снова стал ездить с работы на работу на метро, однако по дороге больше не читал газет. Вместо этого он внимательно разглядывал людей в вагоне, людей всех классов и рас, всматривался в их лица, пытаясь понять, все ли эти люди из Верхнего Лондона и о чем они сейчас думают. Как-то вечером, в час пик, через два дня после разговора с Джессикой, он вдруг увидел в дальнем конце вагона Ламию. Она стояла к нему спиной, девушка с истинно черными волосами и в длинном черном платье. Сердце бешено заколотилось в груди. Распихивая стоявших на его пути пассажиров, Ричард стал пробираться через весь вагон к этой девушке. Он почти добрался до нее, но тут состав подъехал к станции, двери с шипением открылись, и девушка вышла. Правда, Ричард успел заметить, что это не Ламия, а обычная готесса, решившая поразвлечься где-нибудь на ночь глядя. Он почему-то искренне расстроился. Однажды в субботу он увидел во дворе своего дома крупную коричневую крысу. Она сидела на пластмассовом мусорном баке и умывалась с таким видом, будто весь мир принадлежал ей. Когда Ричард подошел ближе, она спрыгнула на асфальт и затаилась в тени бака, настороженно поглядывая на него черными глазками-бусинками. Ричард опустился на корточки. «Привет», — прошептал он. «Мы случайно не знакомы?» Крыса не ответила, но и не убежала. «Меня зовут Ричард Мэхью», — тихо продолжал он. «Я вообще-то не крысит, но я знал когда-то несколько крыс. И вот я подумал, ты случайно не знаешь Леди Дверь?» Он услышал шаги и обернулся. За ним стояли бахананы и с любопытством смотрели на него. «Вы там что-то потеряли?» — спросила миссис Баханан. «Мозги он там потерял», — пробормотал ее муж, но Ричард сделал вид, будто не слышал. «Нет», — честно ответил Ричард. «Я просто разговаривал с...» Крыса помчалась прочь. «Это что, была крыса?» — рявкнул Джордж Баханан. «Я буду жаловаться! Это безобразие! Надо же! И это Лондон!» «Точно», — согласился Ричард. «Лондон такой!» Посреди комнаты по-прежнему стояли ящики с его вещами. До сих пор он еще ни разу не включал телевизор. Возвращался домой, ел, а потом становился у окна и глядел на Лондон. На машины, крыши, огни рекламы. Опускались ранние осенние сумерки, в домах зажигали свет. Он стоял в темноте, пока не гасли почти все окна. А потом неохотно раздевался, ложился в постель и засыпал. Как-то в пятницу, когда он вскрывал конверты своим ножом, ножом охотницы, к нему в кабинет вошла Сильвия. «Ричард, я тут подумала, ты, наверное, в последнее время никуда не ходишь». Он покачал головой. «Мы сегодня хотели собраться. Хочешь с нами?» «Да, с радостью». Никакой радости он по этому поводу не испытывал. Их было 8 человек. Сильвия со своим приятелем, который занимался раритетными автомобилями. Гарри из отдела корпоративных финансов, недавно расставшийся со своей девушкой. Гарри уверял, что расстались они из-за сущего пустяка. Ему и в голову не приходило, что она поднимет такой скандал из-за того, что он спит с ее лучшей подругой. Были еще какие-то хорошие люди и друзья этих хороших людей, а также девушка из техподдержки, недавно пришедшая в компанию. Сначала они посмотрели фильм на огромном экране в кинотеатре «Одеон» на Лестер-сквер. В фильме непрерывно что-то летало, взрывалось, но главный герой в конце победил. Сильвия усадила Ричарда рядом с девушкой из техподдержки, шепнув, что новенькой нужно поближе познакомиться с коллегами. Потом они прошлись по Олд Комптон-стрит на окраине Сохо, где подлинный шик и вульгарная безвкусица соседствуют к взаимной выгоде. Поужинали в Ля-Риш, ели кускус и еще какие-то крошечные экзотические закуски, блюдечками с которыми был уставлен весь их стол и даже часть свободного соседнего. Потом они отправились в небольшой паб на Бервик-стрит. Сильвия уверяла, что хороший. Там они болтали и пили. Девушка из техподдержки улыбалась Ричарду, а он никак не мог придумать, о чем с ней говорить. Один раз он купил на всех пиво, и девушка из техподдержки помогла ему донести стаканы до стола. Когда Гарри вышел в туалет, девушка пересела на его место, поближе к Ричарду. Голова у него гудела от звона стаканов, лязга музыкального автомата, резкого запаха пива, разлитого рома и сигаретного дыма. Он пытался сосредоточиться на том, о чем говорили за столом, но не мог. И что самое печальное, обнаружил, что ему совершенно неинтересны их разговоры. И вдруг вся дальнейшая жизнь ясно предстала у него перед глазами. Так же ясно, как если бы он увидел ее на огромном экране Одеона. Сегодня он приведет к себе девушку из техподдержки, они займутся сексом, нежно и неторопливо, и все утро проведут в постели, ведь завтра суббота. К обеду они встанут, вместе распакуют ящики и расставят по местам его вещи. Через год, а может и раньше, он на ней женится, получит еще одно повышение. У них будут двое детей, мальчик и девочка. Они переедут в пригород, в Хэрроу, Кройдон или Хампстед, а может и подальше, скажем, в Рединг. Он знал, что это будет совсем неплохая жизнь. И все же, иногда просто нет выбора. Гарри вернулся из туалета и с удивлением оглядел компанию. Все на месте, кроме... «А где Дик? Кто-нибудь видел Ричарда?» Девушка из техподдержки пожала плечами. Гарри выскочил из бара на Бервик-стрит. Морозный ночной воздух ударил в лицо, словно его окатили ледяной водой. Чувствовалось, что скоро зима. «Дик!» — закричал он. «Ричард!» «Я тут», — Ричард стоял, прислонясь к стене. Вышел подышать. «Ты в порядке?» «Да. То есть нет. Не знаю». «Ага, то ли да, то ли нет. А уж третьего не дано. Может, расскажешь, в чем дело?» Ричард поднял на него серьезный взгляд. «Ты будешь надо мной смеяться». «Ну, разумеется!» Гарри поглядел на Ричарда и с облегчением отметил, что тот улыбается. «Значит, они по-прежнему друзья». Гарри покосился на дверь паба, сунул руки в карманы пальто. «Пошли, давай пройдемся. Расскажешь, что тебя мучает, а потом я над тобой посмеюсь». «Сволочь!» — буркнул Ричард и впервые за последние недели стал похож на самого себя. «Всегда пожалуйста. Для чего же еще нужны друзья?» Они неторопливо пошли по освещенной фонарями улице. «Слушай, Гарри, — начал Ричард, — тебе никогда не казалось, что должно быть что-то еще?» «В смысле?» «Неужели ничего нет, кроме вот этого?» Он обвел рукой пустую улицу. «Работа, дом, паб, девушки, город, жизнь. Неужели это все?» «Ну, вроде того». Ричард вздохнул. «Дело в том, что я не был на Майорке. То есть я вообще никуда не уезжал». Ричард все говорил и говорил. Пока они бродили по узким извилистым переулкам между Риджент-стрит и Черинг-Кросс-Роуд, Он рассказал о том, как нашел на улице истекающую кровью девушку и решил ей помочь. Не мог же он ее бросить. И о том, что из этого вышло. А когда окончательно замерзли, они зашли в грязную забегаловку, самую настоящую забегаловку, где все жарят на свином сале, а чай подают крепкий, в огромных белых кружках с выщербленными краями, блестящими от свиного жира. Ричард говорил, а Гарри слушал. Они заказали яичницу с фасолью и тосты. А он все говорил и говорил, пока они ели, и потом, когда макали в тарелки последние кусочки тостов и пили чай. Наконец Ричард добрался до конца рассказа. «Дверь повернула ключ. Я снова оказался здесь, в Верхнем Лондоне, то есть в настоящем Лондоне. А дальше ты знаешь». Гарри молчал. «Это все», — сказал Ричард и допил чай. Гарри задумчиво почесал в затылке. «Слушай», — проговорил он наконец, — «это что, правда? Не прикол? Или сейчас из-за стойки выскочат оператор и ведущий с криком «Улыбнитесь!» вас снимают скрытой камерой?» «Надеюсь, что нет. Ты мне веришь?» Гарри посмотрел на счет, отсчитал деньги и положил их на пластиковый стол рядом с пластмассовой банкой кетчупа в виде огромного помидора, на крышке которой были черные засохшие капли кетчупа. «Я думаю, что с тобой действительно что-то произошло. Но неважно, что думаю я. Главное, ты сам-то в это веришь?» Ричард пристально на него посмотрел. Под глазами у него были темные круги. «Не знаю. Теперь уже не знаю. Раньше верил. То есть я же там был. Кстати, ты там тоже появлялся». «А, ты про это не рассказывал?» «Но это не самая приятная часть истории. Ты сказал мне, что я сошел с ума, что у меня галлюцинации, и я брожу один по Лондону». Они вышли из кафе и направились на юг, в сторону Пикадилли. «Ну, это гораздо больше похоже на правду. А твой особенный Нижний Лондон, где живут те, кто выпал из жизни, это, знаешь, Ричард, я видел тех, кто выпал из жизни. Они не попадают ни в какой волшебный мир. Они спят в коробках, а зимой замерзают насмерть». Ричард молчал. «Думаю, тебя двинули по башке. Или ты сам двинулся, когда Джессика тебя бросила. Некоторое время ты был в шоке, а потом тебе стало лучше». Ричарда передёрнуло. «Может быть, ты прав. И это меня пугает». «Да почему? Жизнь слишком скучная. Отлично. Меня это устраивает. По крайней мере, я только что нормально поел и скоро пойду домой спать. А в понедельник отправлюсь на работу. Ясно?» Он посмотрел на Ричарда. Тот медленно кивнул. «Ага». Гарри глянул на часы. «Вот черт! Начало третьего. Надеюсь, удастся поймать такси». Они шли по Бруер-стрит, искрящейся огнями ночных клубов и стриптиз-баров. Гарри рассуждал о такси. Это было не оригинально и неинтересно. Каждый лондонец считает своим долгом ворчать по поводу такси. «У него горела табличка», — говорил Гарри. «Я ему сказал, куда, а он заявил, что едет домой. Черт, где вообще дома у таксистов? Почему ни один не живет в моем районе? Просто надо сначала забираться в машину, а потом уже говорить, что живешь к югу от Темзы. Не, ну честное слово, можно подумать, Баттерси — это в Катманду». Дальше Ричард не стал слушать. На Уиндмилл-стрит он перешел на другую сторону и заглянул в витрину магазинчика, где продавались старые журналы. Он глядел на вырезанные из картона фигуры забытых кинозвезд, на старые плакаты, комиксы, журналы. Он словно заглянул в мир фантазии и приключений. «Не настоящий мир». «Не настоящий», — повторил он сам себе. «Как думаешь?» — спросил Гарри. Ричард вернулся в реальность. «Ты о чем?» Гарри понял, что Ричард не слышал ни слова из того, что он говорил. «Но раз такси поймать не удается, может, дойти до автобусной остановки? Вдруг автобусы еще ходят?» «А, да. Давай». Гарри поморщился. «Ты какой-то странный». «Прости». Они прошли по Уиндмилл-стрит в сторону Пикадилли. Ричард засунул руки в карманы и растерялся. А потом вытащил смятое воронье перо с красной ниточкой. «Это еще что?» — удивился Гарри. «Это просто перо». «Ты прав. Все это чушь». Он бросил перо в водосток у края тротуара и, не оборачиваясь, пошел дальше. Гарри явно о чем-то раздумывал. Наконец он заговорил, медленно, тщательно подбирая слова. «Ты не думал показаться специалисту?» «Специалисту? Гарри, я не псих». «А ты уверен?» К ним ехало такси с желтым огоньком. «Нет», — сознался Ричард. «А вот и такси. Поезжай, я другое поймаю». «Спасибо». Гарри тормознул такси и забрался в машину, прежде чем сообщить водителю, что ему нужно в Баттерси. Он открыл окно, такси тронулось. «Ричард, это реальность! Смирись! Ничего другого не существует! Давай, до понедельника!» Ричард помахал ему. Он стоял, пока такси не скрылось из виду, а потом повернулся и медленно пошел назад к Бруер-стрит, прочь от огней Пикадилли. Перо исчезло. Ричард остановился перед старухой, которая спала у дверей магазина. Она укрылась старым изорванным одеялом, а ее скудные пожитки, две картонные коробки и грязный белый зонт, были связаны веревочкой, конец которой старуха обмотала вокруг запястья. Простейшая защита от воров. На голове у бабки была шерстяная шапочка с помпоном непонятного цвета. Ричард достал бумажник и вытащил оттуда 10 фунтов. Нагнулся и вложил бумажку в руку старухи. Она резко проснулась и открыла глаза. Несколько секунд она изумленно разглядывала купюру под слеповатыми глазами. «Это еще что?» — сонно проворчала она, недовольная тем, что ее разбудили. «Это вам». Старуха развернула банкноту и запихнула ее в рукав. «Чего тебе?» — подозрительно спросила она. «Ничего. Мне ничего не надо. Вообще ничего», — сказал Ричард, и вдруг понял, что так оно и есть. Он действительно ничего не хочет, и это страшно. «А с вами когда-нибудь бывало такое, чтобы вы получили все, что хотели, а потом оказалось, что на самом деле вы хотели совсем не того?» «Не-а», — ответила старуха и потерла глаза. «У меня никогда не было всего, что я хотела». «Я думал, что мне все это нужно. Думал, что хочу нормальной жизни. Не знаю, может быть, я сошел с ума. Может быть. Но если нет ничего другого, тогда я не хочу быть нормальным, понимаете?» Она покачала головой. Он сунул руку в карман. «Видите?» Он показал ей нож. «Умирая, мне дала его охотница». «Пощади меня! Я ничего плохого тебе не сделала!» «Я стер с лезвия ее кровь», — продолжал Ричард, и в голосе его слышалась одержимость. «Охотник всегда заботится о своем оружии. Граф посвятил меня в рыцари и освободил от Нижнего мира». «Я не понимаю, о чем ты говоришь. Ну, пожалуйста, убери нож. Вот так». Ричард повертел в руке нож, а потом подошел к стене рядом с дверью, у которой спала старуха, и провел по кирпичу три длинные линии, одну горизонтальную и две вертикальные. «Ты чего делаешь?» — испуганно спросила старуха. «Дверь». Старуха фыркнула. «Ты бы лучше спрятал нож. А то арестуют, все-таки холодное оружие». Ричард поглядел на дверь, которую только что нарисовал. убрал нож в карман и принялся молотить кулаками по стене. «Эй, вы меня слышите? Есть здесь кто-нибудь? Дверь! Кто-нибудь!» Ему было больно, но он все равно продолжал колотить по кирпичной кладке. А потом вдруг успокоился. «Простите», — сказал он старухе. Она не ответила. То ли опять заснула, то ли притворилась, что более вероятно. Ричард уселся на тротуар, думая о том, как же он мог так испортить себе жизнь. Обернувшись, он поглядел на стену, на которой нарисовал дверь. В стене темнел проем, а в нем, театрально скрестив руки на груди, стоял человек. Он не двигался до тех пор, пока не убедился, что Ричард его видит, а потом широко зевнул, прикрыв рот темной рукой. «Ну?» — нетерпеливо спросил маркиз Карабас, вскинув бровь. «Идешь или нет?» Ричард мгновение глядел на него, а потом кивнул, не решаясь заговорить, и поднялся с тротуара. И они ушли в проем, за которым была темнота, вместе, не оставив ничего в этом мире. Даже двери.